Глава 9. Если б голова моя стала слезами, очи мои источником слез, я бы оплакивал днем и ночью соплеменников моих погибших. Если бы имел я в пустыне пристанище, я бы народ мой оставил, от него ушел бы. Все они прелюбодеи, предателей стая. Словно лук, натянутый в языках лживый. Не ради правды на земле сильны они, творят они злодейство одно за другим. «Меня они не знают», — говорит Господь. «Каждый пусть соседа своего бережется, братьям своим не верьте, ибо брат по пятам крадется, сосед клевету разносит. Каждый лжет своему соседу, слово правды они не скажут, языки свои во лжи изощрили, отдают греху все силы. Ты живешь среди коварства. Коварны они, знать меня не желают», — говорит Господь. «Потому так говорит Господь воинств. Переплавлю их, испытаю. Как еще поступить мне с моим народом? Их язык — смертельные стрелы, уста их полны коварства. Пожелают соседу мира, но в сердце готовят ему ловушку. Неужели за это их не покараю?» — говорит Господь. «Неужели народу такому не отомщу я? О горах подниму я плач и стон, на пастбищах степных зарыдаю. Выжжены они, никто по ним не ходит, блеяние стад не слышно. Улетели небесные птицы, звери все разбежались. Я сделаю Иерусалим грудой развалин, приютом шакалов, сделаю города Иудеи пустыней, жителей в них не будет. Кто столь мудр, чтобы понять это? Кто тот человек, с которым говорил Господь, и который может возвестить, почему эта земля погибла? Выжжена она, как пустыня, никто по ней не ходит». И сказал Господь: «За то, что они оставили мой закон, который я дал им, голоса моего не слушались, ему не повиновались. Повинуются они упрямым своим сердцам, служат Ваалам, научившись этому у своих отцов. Потому так говорит Господь воинств, Бог Израиля: накормлю я народ этот полынью, напою водой ядовитой. Я рассею их средь народов, которых они не знали, ни они, ни отцы их не знали. Я мечом буду гнать их, до конца уничтожу. Так говорит Господь воинств. Смотрите, время звать плакальщиц, пусть они приходят. За лучшими плакальщицами пошлите, пусть они приходят. Пусть они не медлят, плача нас поднимут. Пусть глаза наши изойдут слезами, пусть потоком истекают очи. Плач на Сионе слышен. Горе! Мы ограблены, позором великим покрыты. Мы оставляем землю, разрушены наши жилища. Слово Господа слушайте, женщины! Пусть ваше ухо слову его внимает. Дочерей ваших учите плачу, одна другую учите скорбным песням. Смерть проникает в окна, в наши покои входит, детей на улицах косит, на площадях юношей. И скажи им: так говорит Господь: будут валяться трупы, как навоз на поле, словно за жнецом колосья, никем не собраны. Так говорит Господь: пусть мудрец не хвалится мудростью, пусть силач не хвалится силой, пусть богач не хвалится богатством. Только тот пусть хвалится, кто хвалится тем, что меня он знает, меня ведает. Ибо я, Господь, я творю на земле милость и справедливый суд. Вот что мне угодно, говорит Господь. Настанут дни, говорит Господь, когда я покараю тех, кто обрезан лишь по плоти. Я покараю Египет и Иудею, Эдом и сынов Аммона, Маав и жителей пустыни, которые бреют себе виски. Другие народы не обрезаны, но и сердце Израиля не обрезано.